Учитель сказал: «Благородный муж берет своей основой чувство долга, притворяет его в жизнь посредством ритуала, являет миру в своей скромности, а приводит к завершению правдивостью своих слов». В конфуцианстве отличительными признаками человека объявляется не просто сознание или даже разум, а решимость исполнить свой долг, принять до конца свою судьбу и жить волей к совершенствованию. Волей всецело нравственной, поскольку она действует в сообществе людей и сама его созидает. Воля требует сосредоточения душевных сил. Она соединяет в себе разум и чувства, и недаром китайская традиция никогда не противопоставляла одно другому. К слову сказать, взгляд на человека как на изначально нравственное существо тоже стал в Китае общепринятым. Человек, приступивший нормы морали, становится в глазах китайцев не более чем говорящим животным, и с ним дозволялось расправиться самым жестоким образом. Итак, человек по Конфуцию начинается в тот момент, когда осознает себя как сознательное существо, когда он пробуждается. Долженствование, на котором утверждается ритуал, не есть этический принцип, который можно вывести путем отвлеченных размышлений, или этическое правило, которое можно установить чьей-либо властью. Оно не существует вне конкретных событий, рассеяно в хаосе жизненных случайностей и не может быть подведено под общий закон. О нем надо молчать, им нужно жить. Действие, проистекающее из интуиции справедливости, целиком определено его контекстом. Благородный муж заведомо ничего не отрицает и не утверждает, он безмятежен и лишен предубеждений. Для Конфуция в действии, вдохновленном долгом, в акте исправления имени, нет жесткой границы между субъектом и объектом действия. Человек не выделен из его среды. Как ни странно, несмотря на морализующий пафос Конфуция, мы не найдем в его высказываниях представления о человеке как психически целостном субъекте, который оставался бы равным себе в потоке времени. Примечательно, что Конфуций, так много говоривший о том, что человек должен неустанно судить самого себя и стыдиться своих слабостей, никогда не задавался вопросом, должен ли человек чувствовать вину за совершенные им поступки. Зато ему не казалось странным полагать, что благородный муж должен принимать на себя ответственность за все происходящее в мире. Мы сталкиваемся со взглядом на человека, в корне отличающимся от европейских представлений о личности. Здесь отсутствует идея внутренне однородного «я», будь то бессмертная душа в христианстве, чистый субъект классической философии или даже самовластие творческой личности. В конфуцианской традиции личность предстает как бы сетью межчеловеческих отношений, общественным лицом. Человек есть то, чем он является для других. И живет он волей к преодолению себя, изживанию всего частного и субъективного, волей, превосходящей индивидуальную жизнь и побеждающей даже смерть. Недаром Конфуций ничего не говорил о том, что такое человек, но охотно рассуждал о том, что человек может и должен делать с собой. И главный вопрос для него — кто заставляет человека, превозмогая себя, принимать в себе возвышенную решимость? Вопрос, остающийся безответным, звучащий больше как призыв. Призыв к человеку найти себя за пределами всего слишком человеческого. Возвышенная воля делает человека несравненным, единственным, вовеки одиноким. Благородный муж не дружит с теми, кто хуже его, и даже в отношениях с давними друзьями не опускается до фамильярности. Есть у Конфуция и хлесткое суждение о том, кто старается угодить свету и прослыть славным малым. Оно гласит: «Любимчик деревни — вор добродетели». На деле ни хвала, ни хула людей не дают оснований судить об истинных качествах благородного мужа. Истины, может быть, нет. Но доподлинно есть отблеск и тень истины. Возражая собеседнику, утверждавшему, что в благородном муже главное — характер, а изящные манеры ему вовсе не нужны, Цзыгун как-то сказал, что в мудреце естество не отличается от воспитанности, а воспитанность не отличается от естества. Взять, к примеру, шкуры тигра и леопарда — Коли с них соскоблить шерсть, они не будут отличаться от шкуры собаки или барана. Конфуциев мудрец держится неприметно, но ничего не утаивает для себя. Этот мудрец идет срединным путем, не впадая в крайности, будучи всегда готовым на разумный компромисс. Ведь мудрость начинается с самых простых повседневных дел. Не отставать и не забегать вперед в своем подвижническом труде, всегда соответствовать времени и уметь пересматривать свой опыт, исправлять свои промахи и хранить верность своей возвышенной мечте, неуклонно расширяя кругозор, такова истина срединного пути, завещанная учителем Куном. Притворить ее в жизнь нелегко, как нелегко подвести ее под какое-нибудь общее правило. Кто, кроме целомудренного и любящего человеческое сердце, может ведать, как следует поступать в этом изменчивом мире? Главное качество благородного мужа, воспитываемое ритуалом и музыкой, Конфуций назвал человечностью — «жень». Иероглиф «жень» состоит из знаков «человек» и «два», то есть он обозначал отношения между людьми, нечто междучеловеческое, чем в китайской традиции и считалось подлинное бытие человека. Быть человечным для Конфуция как раз и означает быть разным с разными людьми. Однажды на вопрос, что такое человечность, учитель ответил — любовь к людям. Этот ответ касается существа морального идеала. А если мы хотим узнать, каким должен быть человек, обладающий человечностью, то нам придется обратиться к другому объяснению. Человек, наделенный человечностью, обладает 5 качествами. Он учтив, великодушен, честен, прилежен и добр. Тот, кто учтив в обращении, избегнет оскорблений. Тот, кто великодушен, привлечет к себе людей. Тот, кто честен, будет пользоваться доверием других. Тот, кто прилежен, добьется успеха. Тот, кто добр, сможет использовать людей на службе.